Глава 23. Элай потянул сестру в салон флайера и усадил ее к себе на колени. Кразу пришлось довольствоваться соседним местом. Пришлось подавлять в себе собственнические чувства и раздражение. За это время он привык, что Тея только его. Напротив главы рода сел Кром и тут же, не выпуская руки Зарины, которую он завладел по пути сюда, усадил ее к себе на колени. Растерявшаяся девушка не посмела даже возмутиться, успокаиваясь тем, что сидит напротив Теи. Тихое ревнивое рычание Крома, так пугавшее Зарину, не позволило остальным горкам сесть рядом. Почувствовав, как она вздрогнула от рычания в его руках, горк тут же погладил ее и потерся об ее макушку. Затем тихо на ушко прошептал с рычащими нотками. «Ничего, не бойся, моя красавица. Теперь у тебя есть я, Кром. Я буду защищать тебя и заботиться о тебе. Ты теперь моя». Радостно оскалился он. Девушка, забыв о страхах, подняла на него глаза, и в них засветилось возмущение. «Я не рабыня, чтобы принадлежать кому-то». Ее темно-рубиновые брови сошлись на переносице. «Кто сказал, что ты рабыня? Покажи мне пальчиком, я ему быстро голову оторву», — рыкнул он в праведном гневе. «Ты моя любимая», — вовремя вспомнил он. Как его Горен часто говорил эти слова своей Гресне. «Что, вот так сразу?» — удивилась девушка, окончательно забыв свои страхи. «А у нас горгов иначе не бывает», — с гордостью пророкотал он. «Увидел, полюбил и заботишься», — потерся он с урчанием об ее щеку. «А как же мои чувства?» — ошарашенно прошептала она, хотя ей было очень приятно. Никто из мужчин никогда ее не любил. Ее только избивали и брали силой. «Ну, подождем, пока они появятся, потом поженимся», — тихо рыкнул он. «Разве можно такого сильного и заботливого защитника не полюбить?» — удивленно спросил он. «А я все это время буду смиренно ждать», — печально вздохнул он и хитро посмотрел на нее. «Заботить и нежить тебя, моя красавица! Разве твой Кром не заслужил твоей ласки?» — аккуратно приподнял он ее ладонь и приложил к своей щеке. «Странное дело!» Но этот здоровяк звериной расы действовал на нее как лекарство, успокаивая и прогоняя кошмары из ее жизни. И почему-то именно ему она верила, несмотря на его устрашающий вид. «Подождем», — согласилась она с ним, кивая головой, и ее ладошка несмело погладила его щеку, поднимаясь выше и с любопытством гладя мягкий подшерсток на висках, отчего он довольно с урчанием потерся об ее руку, вызывая у нее улыбку, которой не было уже много циклов. Напротив них сидел Крас и ревнивым взглядом наблюдал, как его Тея рассказывает брату о своих приключениях с того момента, как проснулась в инкубаторе. Но вот флайер приземлился возле огромного особняка, утопающего в декоративной зелени. На возвышенных ступенях их уже встречала Тесми с Гресни в окружении горгов. Как только Рорк увидел идущего Краза рядом с главой и красивой блондинкой, то дернулся. Но его тут же осадила любимая. Потянув его к себе, она наставительно тихо проговорила, догадавшись, кого увидел ее горг. Тем более, их уже предупредили, с кем возвращается глава домой. «Куда? Если глава рода его простил и принял как будущего мужа своей сестры, то тебе ли пылать местью?» — нахмурила она свои брови. «Прости, любимая, ты права», — поцеловал он ее в губы. Но она быстро просекла эти нежности любвеобильного горга. Знала она, чем это все заканчивается. Горги в этом без комплексов. Заволокут в укромный уголок от посторонних глаз и любят до оргазма. Тем временем Тесми не удержалась и кинулась к своему Элаю, который счастливо подхватил ее на руки, целуя и шепча всякие нежности. Крас быстро этим воспользовался и притянул к себе Тею. Он очень соскучился, его счастливо обняли. Брат принял ее любимого в их род. Не это ли счастье? Влюбленных парочек отвлекло рычание Крома. Горги подошли слишком близко к ним, отчего трусливая Зарина прижималась к Крому, прячась за него, посчитав его своим защитником. Тее явно было не до нее. Он быстро подхватил ее на руки и мигом оказался возле Гресни. Представив их друг другу, горг подставил ее на ноги возле невесты своего Горена. Та быстро взяла ее под свою опеку. Элай познакомил свою сестру и ее жениха со своей будущей женой, а потом произнес: «Любовь моя, обустрой пока нашу сестренку, а мне нужно побеседовать с ее будущим мужем. увидев, как дернулась Тея, строго произнес: «У нас будет мужской разговор». Затем смягчил тон. «Да ничего я с ним не сделаю. Я же обещал, мне твое счастье дороже. Надеюсь, он сделает тебя счастливой». Посмотрел он засветившимися глазами на своего будущего родственника. «Даже не сомневайся», — втун ему ответил Крас. «Ну, пойдем в мой кабинет», — повел он своего будущего родственника. За ним следом последовал Рорк и Кром. По дороге Крас успел отметить богатое убранство особняка, восхищаясь шустрому Элаю, который быстро обзавелся красивой женой, огромным имением и богатым особняком. Настоящий глава рода. Как только они зашли в огромный кабинет, Элай занял свое место главы за большим письменным столом, продолжением которому служил длинный стол для подчиненных. «Я простил тебя и принимаю в свой род на правах родственника. Но если моя сестра будет с тобой несчастна, тогда точно можешь прощаться с жизнью. Незачем меня пугать, Элай. Я люблю твою сестру больше своей жизни, и я благодарен тебе, что ты дал мне второй шанс на жизнь. Благодаря тебе я изменился и вспомнил, кем являюсь. И я очень ценю, что ты принял меня в свой род». Его искренний взгляд подтверждал его слова. «Хорошо, что изменился. Я действительно тебя уважаю, несмотря на свое желание тебя убить», — рассмеялся Элай. «Что касается наших семейных дел», — стал он серьезным, — «я верну тебе те кредиты, что отнял у тебя». «Не нужно. Считай это моим вкладом в развитие нашего рода», — затем довольно произнес. «Мы с Теей очень богаты, так что нам хватит». «Я в тебе не сомневался, Крас. Ты своего не упустишь», — хохотнул Элай. «Я, как глава рода, принял решение каждому члену семьи выделить большую территорию от имения. Пока не построите свой особняк, будете жить здесь. Я уже распорядился обо всем необходимом для этого». Затем он хитро посмотрел на Краза и довольно произнес: «Вам понадобятся еще бойцы. У меня есть подходящие головорезы бывшего хозяина», — хохотнул Элай. «Они мне тут бунтовать и бесчинствовать повадились. Пришлось устроить на них охоту. Сегодня мы их всех переловили и посадили в камеру». Горги довольно заурчали, вспоминая отличную охоту. «Они горели желанием служить мне. Но, думаю, ты с легкостью их перевоспитаешь. Тебе же не впервые иметь дело с подобными бандитами». Увидев выражение лица Краза, он довольно ухмыльнулся. «Так что они твои». Кром рыкнул, привлекая к себе внимание. Затем просящим взглядом посмотрел на главу. Тот усмехнулся и произнес: «Отдаю тебе в помощники также своего верного Горга Крома. Как я понимаю, Тея с Зариной расставаться не собирается, а раз наш Горг присмотрел ее себе в пару, то и его забирайте жить к себе. К тому же, кто лучше него присмотрит за твоими бандитами? И да, благодарности не нужно», — встал Элай, иронизируя. «Пойдем за стол, отметим нашу встречу», — проговорил он на ходу, а затем резко развернулся к Кразу. «Ты ведь не думаешь до свадьбы спать с моей сестрой? А ты со своей будущей женой живешь в разных комнатах?» — с ленцой проговорил Крас. «Я так и думал, вот и я об этом», — произнес он с усмешкой опешившему Элаю. Его он принял как главу рода и согласен был стать под его власть, но он не позволит ему распоряжаться его личными отношениями с любимой. Уже поздним вечером Элай вышел на балкон своей спальни и устремил взгляд вдаль окружающей дикой природы. Вот и сестренка вернулась домой, и не одна. В глубине души он понимал, что лучшего мужа ей и не найти со своим железным характером и привычкой командовать. Только такой сильный мужчина, как Крас, сможет ее удержать. Он обеспечит ее всем необходимым, окружит ее вниманием и заботой. Это видно было по их взаимным влюбленным глазам. Еще один его горг обрел пару, а значит, будет крепкое, сильное потомство, верные горги для детей рода. Осталось дождаться остальных. А если в определенный срок они не прибудут, придется искать их по всей галактике. Еще он восхитился своим отцом, который продумал все до мелочей, ведь получается, он приобретает другие способности своих родных и сильнее становится только в том случае, если его родные применяют свои силы против него. Да, отец постарался, и среди сверхсильных существ глава рода стал самым сильным. «Элай!» — позвал его голос любимой. «Я уже вернулась!» «Я здесь, моя любовь!» — произнес он с нежностью, возвращаясь в спальню и подхватывая на руки свою Тесми и неся ее в кровать. Горя от нетерпения и желания, все же ему пришлось воздерживаться из-за временной разлуки. Что приготовила для них судьба, покажет будущее.